свое сердце отдала. Я даже стала бессердечной, бежала по твоим следам, но так догнать я не сумела плену твоего холода. Я не могу, я заболела. Небо, небо, синь, кому-то рай, а мне такси. Теперь он угасает, от этого лекарства нет, вино надолго не спасает. И что еще там впереди, не думаю, знать не знаю. Я помню все подробности, но твое имя забыл.